Исчезновение лунной святыни. Это стало известно не только в высшем эшелоне власти Байродского королевства. Эта новость в мгновение ока достигла тех стран, которые только наблюдали за лунной святыней. Первоначально все хотели убедиться, что не произошло ошибки. На протяжении 500 лет со дня падения величия недвижимое здание стояло без изменений. В него не могли вторгнуться ни люди, ни высокоуровневые монстры, несмотря на свою силу. Тайный магазин, сделанный по утраченным технологиям. Лунная святыня. Когда кто-то говорил, что он исчез, в это нельзя было поверить так легко. Однако после множественных проверок ответ был один. Это действительно так. Шок от сцены, где прямо на глазах исчезала лунная святыня, передался от шпиона начальнику, получившему его донесение. В том месте произошло странное событие. Шпионы, следившие за лунной святыней, средь бела дня собрались вместе, чтобы убедиться в реальности происходящего. «Что за чертовщина там произошла?» Это кричал их командир. В обычно тихом углу замка стало неожиданно шумно. Собравшиеся в конференц-зале обсуждали важный вопрос. Хотя их неожиданно подняли с кровати, прежде чем солнце поднялось над горизонтом, на их лицах не было и следа сонливости. Итак, в рапорте точно нет ошибки? Да, в этом можно не сомневаться. Тот, кто это спросил, был король Байрутского королевства. Жан Кардейт Байрут. Двухметрового роста мускулистый, со светлыми волосами и голубыми глазами, этот человек явно был воином. Несомненно, он был хорошим правителем, одевавшимся согласно статусу. Но не сегодня. Одетый во что попало, с агонией на лице, он заставил волноваться даже премьер-министра, который уже задумался о необходимости отвечать на его вопросы. В данный момент это была проблема не только королевства Бейрут. Соседние страны не останутся в стороне, если за расследование примется империя и империалы. Лунная святыня исчезла. Так? У всех собравшихся потемнели глаза. Единственный, кто более-менее понимал произошедшее, была первая принцесса, королевский маг. Жан уже видел ее отчет и понимал, что он не изменится, сколько бы раз он его не прочитал. Здесь было еще резюме. Рапорт об исчезновении лунной святыни. Четвертый месяц, второй день. С 12-м ударом колокола в полдень лунную святыню охватило свечение. Через несколько секунд свет рассеялся, и лунная святыня исчезла. Шпионы каждой из стран были в замешательстве от произошедшего. Это вызвало ситуацию, в которой нам пришлось пойти на контакт. Навыки обнаружения ни на что не отреагировали, хотя мы обследовали углубление, оставшееся в земле. Также в окрестностях не было никаких признаков произошедшего. В целом, данное явление остается загадкой. Люди, занимавшиеся наблюдением, детально описали то, что видели. Все было записано максимально подробно, хотя количество предложений было небольшим. Они не могли сообщить об этом дальше, обладая такой скудной информацией. Шпионы из разных стран обменивались информацией с теми, кого должны были опасаться, хотя они понимали всю абсурдность сложившейся ситуации. Это было то еще сумасшествие. Однако они не хотели возвращаться с пустыми руками. Даже при том, что лунная святыня не принадлежала Байродскому королевству, она находилась очень близко к нему. Они гордились более близкими отношениями с магазином, чем любые другие страны. Ты знаешь, что произошло с Райзер Дано? Нет, однако вторая принцесса Риона сама сообщила, что вошла с ней в контакт на полях призраков. Из-за значительного расстояния не думаю, что она имеет отношение к исчезновению лунной святыни. Понятно. Надеюсь, в своем сообщении Риона не ошибается. Но пока Райзер Дано не главная проблема. Через несколько дней она должна явиться на распределение трофеев. Если с ней все в порядке, об этом должны узнать и остальные страны. Даже если лунная святыня исчезла, если Шнирайзер была жива и здорова, это не стало бы серьезной проблемой. Важным было не здание, а человек, который в нем жил. Передайте Рионе, что когда появится Райзер Дано, она должна сообщить об этом по мысли-чету. Немедленно. Это приказ. Есть. Он передал приказ одним из солдат, стоявшим на страже. Люди старшего поколения, которые состояли на королевской службе, сейчас занимались сбором информации посредством мысли-чета. Жану необходимо было пересмотреть свой план, даже при том, что не было иного пути, так как это добавляло излишнюю нагрузку на информационную сеть. Так как лунная святыня не исчезла раньше, он приказал начать расследование.